70-е. Ха-ха-ха! Давай, давай, свои лирические отступления придумывай. Лирик ты, а я практик. И в этом наша разница, и в этом все дело. Слишком ты лиричный, вот что я тебе скажу. Потому ты и любишь лириков, путников этих. А мир, между прочим, тобой лириком придуманный, движут, будь тебе известно, практики, мои ребята. Ты все есть надеешь, что путники победят строителей, лирики практиков. Посмотрим, посмотрим, но покуда все получается, как я хочу, по моему плану все строится. Мир движется именно туда, куда я его направляю. Я согласись, справедливо, ты создал мир, а я его уничтожу. Каждому свое, как говорится, время создавать миры и время их уничтожать.